Издательство «Эксмо». Эйли Макнамара. «Магазинчик счастья» Кейт и Клары. Читает актриса Дина Бабылева. Глава первая. «Что-то я не въезжаю», — говорит моя дочь, глядя на огромное олиповатое полотно, висящее на стене перед нами. «Я в детстве так малевала, а ты вешала мои рисунки на холодильник всем на показ». Я вынуждена с ней согласиться, но, учитывая, где мы находимся, тщательно подбираю слова. «Это называется современное искусство», — шепчу я. «В него не все въезжают». «А ты?» — спрашивает Молли. На мой взгляд, по-прежнему слишком громко. «Точнее, тебе оно нравится?» Несколько человек, стоящих поблизости, переводят сосредоточенные взгляды с картин на нас. «Молли, надо говорить тише», — снова шепчу я, не отвечая на ее вопрос. «Художественные галереи, как библиотеки. Людям неприятно, когда их там беспокоят». Молли скрещивает руки на груди. «А вообще-то в библиотеке берут книги на дом. А вот кому придет в голову тащить домой эти синие кляксы, а, мам?» Я открываю рот, уже готовая согласиться, но тут слышу авторитетный женский голос. «На самом деле это полотно – один из самых популярных экспонатов нашей галереи. Никакое другое не может похвастаться таким количеством открыток, репродукций и сумок с принтом в нашем сувенирном магазине». Я смотрю на женщину, стоящую возле нас. Время от времени я встречаю ее в городе, в ярких шарфах и в разномастой, плохо подобранной одежде. «А вы, наверное, здесь работаете?» — вежливо откликаюсь я. «Мне кажется, я вас видела в Сент-Феликс». «Я один из кураторов галереи», — важно произносит она. «Отвечаю за новую выставку Уинстона Джеймса. Вы, я полагаю, пришли на ее открытие». Она окидывает нас взглядом, точно пытаясь решить, не ошиблись ли мы дверью. «Именно так». Я достаю из сумочки приглашение. Женщина берет его и внимательно изучает. «А, понимающе произносит она. Местный бизнес? Ясненько». «Да», — говорю я, забирая приглашение. «Мне принадлежит магазинчик у Кейт». В ответ на ее недоуменный взгляд я поясняю. «Мы продаем товары для рукоделия и творчества». «Хм». Женщина быстро теряет к нам интерес, потому что в дверях появляются новые посетители. «Начало экспозиции там». Она машет в сторону больших стеклянных дверей. «Приятного вечера». И затем устремляется к крупному мужчине в длинном черном плаще и фетровой шляпе с зеленым перышком. «Джулиан, как замечательно, что вы пришли». Она рассыпается в любезностях и манерно целует его в обе щеки. «Пойдем», — говорю я Молли, которая с интересом смотрит на эксцентричную компанию, следующую за Джулианом. «Чем скорее мы покончим с осмотром, тем быстрее отправимся домой». Чуть позже, когда мы с Молли неловко стоим, попивая бесплатные напитки и разглядывая окружающих, в одних сразу можно опознать жителей Сент-Феликса, другие же вовсе не похожи на туристов, зато превосходно вписываются в атмосферу картинной галереи. Меня окликает молодая женщина. «Кейт! Поппи!» — приветствую я знакомую хозяйку магазинчика с нашей Харбор-стрит. «Как дела? Давно не виделись». «В последнее время я мало бываю в цветочной лавке», — морщится Поппи и, похлопывая себя по животу, поясняет. «Токсикоз». «Ты опять беременна?» — радостно спрашиваю я. «Как здорово!» «Да, опять», — довольно отвечает Поппи. «Надеюсь, что теперь, когда 3 месяца позади, мне, как и в прошлый раз, станет лучше. Привет, Молли!» Она замечает мою дочь. «Как тебе тут?» «Нормально», — пожимает плечами Молли. «Ты как моя падчерица Бронте. В твоем возрасте она говорила то же самое, когда родители тащили ее в подобное местечко». Молли смущенно смотрит на Поппи. «Замечательно, что у тебя будет малыш, Поппи», — говорю я. Я и не знала, что ты снова беременна. Мы с Джейком никому не говорили, чтобы не сглазить. Но, думаю, Джейку просто требовалось время, чтобы привыкнуть к мысли, что он снова станет папочкой. У него это будет 4-й ребенок, да? Ага, и 2-й наш общий. 2 старших уже выросли. Бронте 20, а Чарли 22. Бронте ведь в художественном колледже. По-моему, она как-то забегала к нам за альбомом для рисования. Но наш скудный ассортимент ее, кажется, не впечатлил. «На всех не угодишь», — резонно замечает Поппи. «Магазинчики в Сент-Феликс в основном крохотные. Тебе еще повезло, что удалось занять дополнительные помещения на цокольном этаже. Уверена, Бронте нашла в твоей лавке что-нибудь подходящее. Она все время рисует». Поппи наклоняется ближе. «И у нее выходит гораздо лучше, чем большая часть так называемого искусства, которое висит тут. Напоминает детскую мазню, правда?» «Пожалуй. Но тут еще получше, чем в других залах. Там вообще ощущение, что на холст краску пролили. А тут, по крайней мере, что-то похожее на картины». «Это верно», — соглашается Поппи. «А вообще-то я пришла только за тем, чтобы поддержать галерею. А ты? Здорово, что она снова заработала после ремонта. Когда ее открывают, тут всегда наплыв посетителей. Похоже, многим нравится современное искусство. Одна я вот не ценитель». Я улыбаюсь. Поппи не из тех, кто ходит вокруг да около, и ее прямота меня восхищает. Приятно сознавать, что скоро посетителей станет больше. Но не мне об этом судить. Когда открылся мой магазин, галерея уже была закрыта. Поппи задумывается. «Пожалуй, да. Я и забыла, как долго она не работала. Ты приехала сюда год назад?» «Полтора. Как раз перед моим приездом в галерее начался ремонт». «Боже мой, так давно? Как время летит!» Слышится звяканье ложки о бокал, и в комнате воцаряется тишина, когда все посетители оборачиваются на звук. «Дамы и господа!» Это давешняя особа. «Пожалуйста, минуточку внимания». Она ждет, пока все замолчат. «Спасибо. Как многие из вас знают, меня зовут Офелия Фицпатрик, и я являюсь главным куратором галереи Лайл. Как известно, наша прекрасная галерея только что открылась после длительного и, если можно так выразиться, эпохального ремонта. Поэтому я уверена, некоторые из вас здесь впервые. Конечно же, вы все согласитесь с тем, что ремонт себя оправдал. И сегодня галерея выглядит еще изумительнее, чем прежде». Она поводит руками, слышатся жидкие аплодисменты. «Знаю, вы также поддержите меня в том, что архитектурное великолепие не главное в галерее. Важнее то, что у нее внутри. И как вы успели сегодня убедиться, в нашей постоянной экспозиции есть потрясающие произведения искусства». «Потрясающие — не то слово», — шепчет Поппи, и Молли одобрительно ей улыбается. «Но особенно отрадно то, — продолжает Офелия, — что наша первая персональная выставка в галерее Лайл посвящена местному художнику, который жил и творил здесь, в Сент-Феликс, в 50-х годах прошлого века. Уверена, что вы уже успели насладиться и восхититься его работами, которые мы с гордостью представляем здесь. А тем из вас, кто был занят другими делами, я настоятельно рекомендую наверстать упущенное и поддаться их очарованию до окончания вечера. Но прежде чем вы ринетесь на осмотр, я с огромным удовольствием хочу представить вам того, кто может рассказать гораздо больше об этих чудесных полотнах и о самом художнике. Приглашаю на сцену того, кто знал Уинстона Джеймса лучше многих. Его сына Джулиана». Офелия энергично хлопает в ладоши, присутствующие поддерживают ее со сдержанным энтузиазмом, а тем временем на крохотной импровизационной сцене возникает мужчина, которого мы видели раньше в плаще и шляпе. Теперь он облачен в шитый на заказ темно-синий костюм, голубую рубашку и галстук в горошек. Он экстравагантно целует Офелию в обе щеки, а затем решительно берет из ее цепких ручек маленький микрофон. «Спасибо, Офелия», — говорит он, жестом выпроваживая ее со сцены и давая всем понять, что теперь его 5 минут славы. «Приветствую вас, друзья», — бодро обращается он к публике. Я украдкой смотрю на Молли, но она уже улыбается и поднимает выше телефон, чтобы заснять видео. Я закрываю рукой объектив. «Мама!» Я качаю головой. Она неохотно опускает телефон. «Могу я называть вас друзьями?» вопрошает Джулиан, и его утонченные черты омрачаются выражением беспокойства. «Мой отец на протяжении стольких лет был неотъемлемой частью Сент-Феликса, что я считаю всех вас его семьей и друзьями, а значит и моими тоже». Поппи фыркает и тотчас, желая скрыть свое веселье, делает глоток апельсинового сока. Джулиан, похоже, чувствует скептическое отношение толпы и встревоженно глядит в нашу сторону. Он вдруг посылает мне обезоруживающую улыбку. Я вежливо улыбаюсь в ответ. «Это твой шанс», — бормочет Поппи, толкая меня локтем. «Не думаю», — кривлюсь я. «У меня высокие запросы». «Зато он при бабле», — весело шепчет Поппи. «Теперь, когда папаши больше нет, все денежки должны быть его. Если сможешь игнорировать растительность на лице и вкрадчивый голосишко, он твой». «Хватит», — шиплю я, стараясь не расхохотаться. «На протяжении многих лет Сент-Феликс был неотъемлемой частью жизни моего отца», — продолжает Джулиан. «И потому он любил рисовать его в своей собственной уникальной манере». Он указывает на полотно у себя за спиной. «Поэтому я знаю, он пришел бы в полный восторг, узнав о том, что все его городские пейзажи выставлены этим летом в галерее Лайл, чтобы вы, его жители, и все гости Сент-Феликса могли ими любоваться». Мы поднимаем руки для аплодисментов, но Джулиан продолжает. «Более того, я уверен, что благодаря этой выставке в скором времени многие из вас, владельцев малого бизнеса, будут благодарить моего отца за еще больший приток посетителей нынешним летом. Поэтому я попрошу вас поднять бокалы в знак признательности гению, каким был и остается мистер Уинстон Джеймс». «Он меня почти убедил», — говорит Поппи, когда мы без энтузиазма поднимаем бокалы. «Но потом он заявил, что нам следует быть признательными. И хотя я согласна, что туристы нам всем на пользу, но какой-то он напыщенный, не находишь?» «Он кажется очень самовлюбленным», — говорю я, оглядываясь по сторонам в поисках Молли, которая, похоже, куда-то ускользнула. «Помпезность так и прет из него», — с присущей ей прямолинейностью говорит Поппи. «Ой, извини, Кейт, я только что видела Риту. Мне нужно поговорить с ней насчет поставки цветов на свадебный банкет в «Веселой русалке». Я мигом». Поппи машет Рите и пробирается сквозь толпу посетителей, многие из которых теснятся вокруг Джулиана. «Куда запропастилась Молли?» — снова думаю я, глядя по сторонам. «Сбегать? Это на нее не похоже». На самом деле нужно признать, что в последнее время это стало на нее похоже. С тех пор, как несколько лет назад у Молли начался подростковый возраст, она изменилась. Не физически. Она по-прежнему маленькая и худенькая, а иначе. Теперь она носит джинсы, тяжелые ботинки и футболки с вызывающими принтами. И дело даже не во внешнем виде. Главное, что она становится все более независимой. Понимая, что глупо стоять столбом, когда рядом никого нет, я поворачиваюсь к ближайшей картине и делаю вид, что внимательно ее изучаю. Поппи права. На первый взгляд его стиль напоминает детскую мазню. Гавань Сент-Феликса на закате. Значится на бирке внизу. Хм, а что, пожалуй, думаю я, присматриваясь к холсту. Без труда узнается примечательная городская гавань с маячком вдали, а на переднем плане побеленные каменные домики, которые и сегодня стоят там, Правда, сейчас в них преимущественно обосновались магазинчики, кафе и гостиницы, а не семьи рыбаков, как это было в 50-е. Но перспектива кажется нарушенной. Возможно, намеренно. Кроме того, художник использовал в своей работе базовые линии и мазки, и благодаря этому в ней угадывается детский взгляд на рыбацкую деревушку, которую я сегодня называю своим домом. Это одна из моих любимых. Слышится у меня за спиной низкий, хорошо поставленный голос. Я разворачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с Джулианом Джеймсом. От такой близости мне становится некомфортно. Он стоит с бокалом красного вина, которое медленно потягивает в ожидании моего ответа. «В самом деле?» — вежливо осведомляюсь я и снова поворачиваюсь к картине. «И почему же?» «Разве не очевидно?» Джулиан наклоняется ближе к полотну и ко мне. «Может, вы меня просветите?» Запах дорогого лосьона и красного вина бьет мне в ноздри. Между тем, как я ожидаю услышать пространные рассуждения о качестве освещения, мастерских мазках, глубине и настроении. «Это один из его бестселлеров», — смеется Джулиан, и я поворачиваюсь к нему. «Эта красотка дала больше мерча, чем все другие его картины». «Мерча?» «Брендовой продукции». Он потирает большим пальцем об указательный. «А где мерч, там деньги». «Куча денег». «Понятно», — говорю я и ловлю себя на мысли, какой же неприятный тип этот Джулиан. «Уверена, ваш отец не задумывался о продажах, когда писал свои полотна». Я снова смотрю на картину. В свете столь явного прагматизма она вдруг кажется чистой и невинной. Человек, создавший такое наивное произведение искусства, не мог быть настолько корыстным, чтобы предвидеть большой барыш. «Вы шутите? Папаша был экстравагантным и безрассудным мотом, каких свет не видывал. Он обожал сорить деньгами. Чем больше, тем лучше, таков был его девиз». «Неплохой у вас выходит портретец», — сухо говорю я. «А!» — Джулиан грозит мне пальцем. «Ясненько, зачем вы здесь? Вы умная птичка, да?» «Вроде того». Вежливо отвечаю я, мечтая о том, чтобы кто-нибудь пришел и дал пинка мне или Джулиану, тем самым избавив меня от его общества. Может, кому-нибудь приспичит потолковать с ним прямо сейчас? Несколько минут назад к нему было не пробиться. «Так что же привело вас сюда?» — спрашивает Джулиан. «Насколько мне известно, среди сегодняшней публики местные бизнесмены и, разумеется, бизнес-леди». Добавляет он, делая изящный взмах в мою сторону. «Вы из числа вышеупомянутых?» «Да, у меня бизнес на Харбор-стрит», — гордо заявляю я. «Магазинчик рукоделия и творчества у Кейт». «Как мило», — перебивает Джулиан, которому ничуть не интересно. «У вас собственный бизнес?» «И я им горжусь». «Не сомневаюсь. Вот». Джулиан проворно сует руку в карман. «Держите визитку. Возможно, вам захочется мне позвонить. Мы могли бы поболтать о бизнесе и о чем-нибудь еще». Он многообещающе подмигивает, а меня едва не тошнит. «Я часто бываю в Корнуолле. У меня здесь загородный дом и роскошная вилла на юге Франции». Он продолжает перечислять свою недвижимость, точно это дело обычное. «Плюс квартира в Южном Лондоне. Только вряд ли вы много бываете в Большом Смоге. Все же приличное расстояние». «Нет», — говорю я, забирая визитку. «Мне хочется еще много чего добавить, но я прикусываю язык. Не стоит устраивать сцену. Я и на юге Франции редко бываю. Мой предел — Тонтон в Сомерсете, а дальше у меня джетлаг». «Жаль», — весело продолжает Джулиан, не особо прислушиваясь к моим словам. «Путешествие — это моя страсть». «О, очень остроумно. Джетлаг. Я это запомню». «Джулиан!» — кричит Офелия, которая, к моему огромному облегчению, спешит в нашу сторону. «Вот вы где. Вам непременно нужно познакомиться с...» «А, это снова вы», — произносит она, даже не пытаясь скрыть презрение в голосе при виде меня. «Ну что, вечер удался?» «Еще как! Это прекрасная возможность их разыграть, и я отвечаю нарочито радостным тоном. Я увидела чудесные картины и только что получила приглашение погостить на роскошной вилле на юге Франции, чтобы потолковать о бизнесе. Я небрежно постукиваю по ладони визиткой Джулиана, чтобы Офелия могла ее разглядеть, и посылаю в его сторону свою самую ослепительную улыбку. Так что можно смело сказать, что вечер удался. Будем на связи!» Кидаю я напоследок самодовольному Джулиану и пользуюсь возможностью удрать от этой парочки. «Пока, Офелия! Спасибо за поистине уникальный вечер!» Ошеломленная, она тупо смотрит на меня. А я поворачиваюсь и делаю ноги. Да уж, скучать я по ним не буду. А вероятность моей связи с Джулианом примерно равняется шансам на то, что этим летом чайка не украдет корнуэльский пирожок у зазевавшегося туриста.